Глава 20. Мистик. Ломбард встретил их прохладой кондиционеров и запахом полироли. Когда они вошли в кабинет, Светлана сидела за своим столом с включенным компьютером. Увидев Роберта, побледнела, но быстро взяла себя в руки. Присутствие Милы не просто ее насторожило, оно ее напугало до смерти. «Роберт Андреевич!» — вскочила она. «Вы вернулись? А я как раз собиралась отчет». У нее пересохло во рту, и язык чуть ли не прилипал к небу, издавая характерные щелчки. «Сядь!» — коротко бросил Роберт. Светлана опустилась на стул. Роберт сел напротив. Мила осталась стоять у входа, опустив руки по швам. Светлана бросила на нее взгляд, полный недоумения или даже страха. Ее присутствие здесь было явно лишним, но Роберт задумал именно так. «Ты знаешь, зачем мы пришли?» — сказал он без предисловий. «Рассказывай». «О чем?» — Светлана попыталась изобразить удивление, но голос предательски дрожал. «О черепахе, о твоем звонке Эльвире, о встрече в Национале, о людях, которые тебе позвонили потом». Светлана побледнела еще сильнее. Губы задрожали. «Я не хотела. Они сказали, что если я не помогу, они меня...» Она всхлипнула. «У меня дочь, Роберт Андреевич. Я одна ее поднимаю. Они пригрозили, что заберут ее». Роберт молчал, давая ей выговориться. «Мне давно кто-то звонил. Так давно, что я даже не помню, когда. Может, полгода назад, может, 4 месяца. Не могу вспомнить», — затараторила Светлана. «Мужской голос, спокойный такой, сказал, что нужна информация о любой старинной ювелирной вещи, которая появится в ломбарде, и чтобы я докладывала сразу. Я не придавала значения и вообще про это забыла, но номер на всякий случай сразу записала. Я всегда все записываю, что касается работы». И тут пришла Мила с черепахой. Я поняла, что это та самая вещь, интуитивно. Да, больше такого уровня за это время никто ничего и не приносил. Мила смотрела на то, как Светлана выкручивается и делает из себя наивную дуру. И даже ей стало понятно, что она была в сговоре. Я позвонила по тому номеру, и мне сказали: «Хорошо, действуй». Они велели мне выманить девушку, но она ушла, и в этот же день позвонила Эльвира. Я давно ее знаю, мы с ней работали вместе. Эльвира очень беспокоилась за Милу. Я думала, если черепаха попадет ко мне, я отдам ее, и все закончится. Но на Эльвиру напали раньше. «Кто напал?» — спросил Роберт. Он слушал молча и не мешал ей говорить. «Не знаю, честно, не знаю. Мне потом перезвонили и сказали, что вещь у них, и чтобы я молчала, и что если я скажу хоть слово, они меня найдут». Светлана разрыдалась. «Я не хотела никому зла. Я просто испугалась». Роберт подождал, пока она выплачется. В ее словах было мало правды, но зато страха было достаточно. «У тебя есть этот номер, по которому звонили?» Светлана закивала, схватила телефон, продиктовала. Роберт записал. «Света», — сказал он жестко, — «ты уволена. Собирай вещи и уходи. Если ты кому-то еще расскажешь про этот разговор, то я позабочусь, чтобы тебя нашли быстрее, чем те, кто тебе угрожал. Ты поняла?» Она закивала, вытирая слезы. «Иди, ты прекрасно знаешь, сколько на рынке стоит эта черепаха Тиллинга? Соблазн велик». Светлана выскочила из кабинета, чуть не сбив Милу с ног. Роберт повернулся к Миле. Она стояла ни жива, ни мертва. «Ну что ж, теперь мы знаем, что они профессионалы и что они давно за ней охотились, за черепахой». «Но, Роберт, я же совершенно случайно принесла черепаху в твой ломбард, понимаешь? Я просто его давно заприметила, когда просто гуляла по городу. Мне он понравился чисто визуально. Но откуда ему было знать, этому архитектору, что я пойду именно к тебе?» «В принципе, объяснение есть». У Роберта в глазах промелькнула искорка гордости. «Я работаю быстро и всегда сразу выплачиваю любую сумму. Не везде можно показывать такие вещи, чтобы их оценили по достоинству. Например, если бы ты пошла куда-нибудь еще, могла бы попасть на оценщика, который бы не знал Тиллинга, как и спрос на его вещи среди любителей ювелирного искусства в мире. Он просто оценил бы ее примерно, и ты могла бы это принять. Ко мне несут настоящие раритеты, и я этим горжусь». «Неужели всем этим потоком руководила Светлана?» – удивилась Мила. «О каком потоке ты говоришь? Обычно это несколько вещей в неделю», – улыбался Роберт. «Часами, картинами и остальным добром. И антиквариатом занимаются совершенно другие люди. Ты что, не заметила, какой в ломбарде длинный коридор и сколько там дверей?» «Если честно, я ничего не заметила. Я почему-то так безумно волновалась, что по сторонам совсем не смотрела». «Я обязательно тебе устрою экскурсию, но позже, хорошо?» «Конечно. Какая сейчас экскурсия?» «Поехали ко мне. На сегодня хватит эмоций. Надо немного передохнуть и подумать, как нам обыграть архитектора». Они сели в машину и направились домой, к Роберту. Зазвонил телефон. Он не стал отвечать и прервал звонок. «Ты из-за меня не стал разговаривать?» «Да нет, просто нет настроения. Не срочно». «Роб, а почему ты до сих пор не женат?» Она тянула с этим вопросом как могла, но женское любопытство победило. И потом этот звонок ей показался именно таким. «Такие вопросы не спрашивают, как мне кажется. Об этом сам человек расскажет. Или не расскажет вообще. Тем более, что у меня нет четкого ответа». Он отреагировал чуть серьезнее, чем она ожидала. «Извини». Мила пожалела, что спросила. В прошлый раз она перерыла всю гостевую комнату, в которой ночевала, пытаясь найти хоть какой-нибудь женский след. Забытую завалившуюся заколку или резинку для волос, расческу, упаковку колготок, косметический карандашик, выпавший случайно из сумки и закатившийся за мебель, но ничего не нашла. Да и вообще, такие вещи, наверное, надо было искать не в гостевой, а в его спальне. «Хорошо, давай по делу. Можно?» «Можно», — улыбнулся Роберт, почувствовав, что она приуныла. «Ты упомянул об архитекторе и его темных делишках. Что ты имел в виду?» Он глубоко вздохнул. Ему не очень хотелось говорить на эту тему. «Любой мой ответ будет неполным. Знаешь почему?» «Скажи». «Потому что реальное положение вещей и мотивации архитектора упираются в его личность. Кто он? Он умный, образованный, состоятельный, хитрый и опасный. И второе, что очень важно», — Роберт помедлил, — «он мистик». «Мистик?» — Мила раскрыла глаза. «Что ты так удивляешься? Я же не сказал маг, я сказал мистик. Они по-особому видят мир всего-то. Считай, что у них просто иррациональное восприятие и интуиция. А какая там у них философия? Они порой и сами не знают». «А как это связано с черепахой?» «Ну, я не могу ответить точно. Он считает, как я понял, что известные ювелирные мастера рубежа прошлых веков в России были посвященными и вкладывали в свои творения сакральные коды». «То есть такие, как Тиллинг?» «Он так чуть ли не в первую очередь. Черепаха Оболенская с ее демонтоидом и символикой медленной мудрости для архитектора — это не просто брошь, это ключ к определенному состоянию сознания. Я практически убежден, что он верит, что если собрать несколько таких артефактов, представь, что каждый из них был создан под конкретную задачу — защита, пророчество, исцеление. Но, к примеру, это не точно. Так вот, если собрать несколько, то можно перезапустить какой-то древний механизм». «Зачем?» Миле стало интересно, но и очень волнительно. «Чтобы изменить ход истории или повлиять на настоящее через прошлое. Он не сумасшедший в клиническом смысле. Он изучал архивы, находил дневники, переписку ювелиров и их заказчиков. А откуда ты про него знаешь? Я дружу с Райкиным, если ты заметила. Опять улыбнулся своей белозубой улыбкой Роберт. Подожди, но он же предлагает тебе сделку со зданием, так? Ты ему здание, а он тебе черепаху. Значит, он не собирается ее использовать как мистик. Он тебе ее отдает, так? Спросила Мила. Я не верю ни одному его слову, пока не спрашивай. А-а-а, протянула Мила. Как твой диван? Перескочил Роберт на другую тему. Его завтра должны привезти из перетяжки, кстати, а меня не будет. Ну так позвони им, узнай, к какому времени они собираются его привозить. Так и сделаю. Она стала искать номер мебельного ателье. Роберту опять позвонили, и он опять сбросил. Они, наконец, приехали. Спустились в подземный паркинг, оставили машину и вошли в лифт. Мила увидела себя в зеркале рядом с Робертом, и сердце опять забилось птицей от того, что жизнь бывает невероятно сказочной. Они вошли в квартиру. В зоне, где стояла мягкая мебель, горел торшер. В кресле сидела молодая женщина с рыжими волосами и в чем-то бледно-розовом.